Вопрос явно понравился старому художнику. Казалось, Дэвид угодил в расставленную ему ловушку. «Ха-ха-ха-ха! Милый юноша, я писал, чтобы писать! Всю свою жизнь! Вовсе не за тем, чтобы дать молодым щелкоперам вроде вас шанс похвастать интеллектом! Как естественную надобность отправлял! Разве задаешься вопросом, зачем ты испражняешься, а? Или как ты это делаешь? Если тебе зад заткнуть, подохнешь, и все тут. Да я кладу с прибором на то, откуда мои замыслы берутся. И так всегда. Получается, и ладно, вот и все. Я даже не могу объяснить, как это начинается. Наполовину и не представляю, что это может означать. И знать этого не хочу». Он кивком головы снова указал на картину брака. «Старина Жорж любил повторять: «Троп де Росине, а? Мистификация, а? Слишком много корней, первоначала, прошлого, а цветка нет. Сегодняшнего, того, что вот тут, на стене. Надо обрезать корни». Он часто это говорил. «Выходит, художник не может быть интеллектуалом?» Старик усмехнулся. «Притворщики! Ни одного хорошего живописца за всю жизнь не встретил, кто бы не притворялся. Нет таких. Пикассун тоже. Ужасающий тип. Так и сверкает на тебя зубищами своими. Скорее акуле-людоеду поверил бы, чем ему». «Но он вполне доходчиво говорил о том, что он пишет. Разве нет?» Старик возмущенно фыркнул, выражая несогласие. «Пыль в глаза, мой милый мальчик! Мистификация! Всю дорогу!» И добавил. «Слишком быстро он работал. Всю жизнь сплошное перепроизводство. Приходилось морочить людям голову». «А Герника?» «Прекрасный памятник. Теперь любой подонок, который в то время плевать хотел на Испанию, может выражать свои благородные чувства». В его голосе послышалась горечь, словно вспыхнул красный огонек тревоги. Дала о себе знать старая боль. Дэвид понял. Они возвращаются к спору об абстракции и реализме, к воспоминаниям старика о его собственном испанском опыте. Неприязнь к Пикассо получила объяснение, но Бресли сам отступил от края пропасти. «Если бы юность знала... Знаете это?» «Разумеется. А вот и все. Просто пишите картины, мой вам совет, а заумь всякую оставьте несчастным импотентам, которые их писать не могут». Дэвид улыбнулся и опустил глаза. Через некоторое время он поднялся, чтобы пойти к себе, но старый художник его остановил. «Рад, что вы подружились с девчурками, Дэвид. Собирался вам это сказать. Все-таки им развлечение». «Они хорошие девочки». «Вроде бы довольны, а? Нет?» «Жалоб я не слышал». «Не очень-то много могу им предложить теперь. Ну, разве что на карманные расходы немного». Он явно искал подтверждение каким-то своим мыслям. «Не умею зарплату назначать. Никогда не умел. Такая вот вещь». «Уверен, что они здесь вовсе не из-за денег». «Нужно что-то регулярно платить. Лучше было бы, а? Как вы думаете?» «А почему бы вам с самой мышью не поговорить?» Старик, не отрываясь, смотрел в окно. «Очень щепетильная девочка. Если речь о деньгах, особенно. Хотите, я сам прощупаю почву?» Бресли поднял ладонь. «Нет-нет, дорогой мой. Только советуюсь. Как мужчина с мужчиной, ну вы же понимаете». Тут он вдруг взглянул на Дэвида. «Ха! А знаете, почему я прозвал ее мышь? Нет, но хотел бы знать. Не зверька имел в виду.